Глава 33. Вера. Уважаемые коллеги, уведомляю вас о том, что Милана Гаус с сегодняшнего дня в нашей компании не работает. В связи с этим открыта вакансия на должность пиар-менеджера. В первую очередь мы рассмотрим желающих из сотрудников внутри нашей компании или ваших знакомых, только потом подадим заявку на биржу труда. Заявки принимаются до конца текущей недели. С уважением, Людмила Харитонова. Милана уволилась? Сама или Влад ее попросил? Я склоняюсь к тому, что попросил. Ведь она явно не собиралась терять хорошую работу. Так это правда? Не то спрашивает, не то подтверждает свои мысли Лена. Ты о чем? Выглядываю из-за монитора. Смотрит на меня в упор. Ты замутила с боссом, а Милану убрала, чтобы не мешалась. Я ее не убирала. Я понятия не имею, что у нее произошло с Владом. Ну-ну, не верит мне. Но мне все равно, верит она или нет. Я уже поняла, что первый секретарь Влада мне не союзник. Разбираю почту, а мысли крутятся о предстоящих переменах в компании. Лен, а ты не хочешь занять место Миланы? Спрашиваю спустя некоторое время. В смысле? Место пиар-менеджера вакантно. Намекаю ей. Это же круче, чем просто секретарь. Круче. Прикидывает. А ты опытный блогер, я думаю, у тебя получится. Ага, смотрит недоверчиво. Кто меня туда возьмет? По глазам вижу, задумалась. И мое предложение ее заинтересовало. Ну вообще, у меня есть кое-какие идеи. Подавай заявку, командую ей. Немедленно. Он, взглядом указывает на дверь директора, даже смотреть не будет. Я поговорю с ним. Если ты действительно хочешь эту должность. Хочу. Тогда я пошла? Встаю. Я боюсь. Обхватывает ладонями свои щеки. Лена, ты крутой блогер с сотнями тысяч подписчиков. Ты не боишься выкладывать им свои рилсы, делиться своими мыслями, рассказывать о том, что произошло за день в твоей жизни. Чего тебе бояться? Ты права. Покажу ему для убедительности. Машу телефоном в руке, подбадривающе улыбаюсь коллеге и решительно направляюсь к двери Яхонтова. Вот только постучать не успеваю. В приемную заглядывает. Жуков. Со взглядом побитой собаки. Меня при виде бывшего мгновенно охватывает паника. Я вспоминаю вчерашний вечер, когда он чуть не задушил меня. Пячусь назад. Умоляющим взглядом прошу помощи у Елены. Пусть вызовет полицию, охрану или просто закричит. У меня язык онемел. Вера, можно тебя? Нет. Резче, чем планировала, вскрикнула. Молча переступает порог. Вырядился, как на свадьбу. Цветок в руке держит. Розу. Ленок, можешь нас оставить минут на 5? Обращается к Елене с искусственной улыбкой. «Не могу», – прохладно и невозмутимо заявляет она, и я ей безумно благодарна за это. Босс может вызвать в любой момент. «Ладно. Как знаешь». Слава оборачивается ко мне. «Вера, не бойся», – выставляет свободную руку вперед. «Я пришел извиниться за вчерашнее». «Вот», – делает шаг вперед, протягивает цветок. «Это тебе». «Возьми же, ну». «Стою ни жива, ни мертва». Прикасаться к подарку не хочу. Я вчера вспылил, обидел тебя, извини. Больше такого не повторится, клянусь. Вера, я тебя люблю и прошу дать мне шанс. Давай начнем все сначала. Я, ты, наш малыш. Страх постепенно отступает, но его место тут же занимает холодная ярость. Клянется он. Да пусть засунет свои клятвы и извинения в одно место. Я чуть не умерла вчера. Если бы не Влад. «Как ты смеешь?» – вырывается у меня хриплый, дрожащий шепот. «После всего, что ты наделал. Убирайся. Сейчас же!» «Вера, родная, не упрямься». Его голос становится настойчивее. В нем проскальзывает стальная нотка. Он делает еще шаг, вынуждая отступить меня еще. «Ты думаешь, Яхонтов на тебе женится?» «Смешно. Он поиграет с тобой и бросит. Как всех до тебя. А я? Я предлагаю тебе все. Семью. Свою фамилию. Мы поженимся, ты переедешь обратно, все будет как раньше. Он говорит громко, забыв, где находится и что за стенкой вообще-то работает директор. После его слов в приемной воцаряется мертвая тишина, только слышно, как работает вентилятор у системника. Даже Елена замерла, не сводя с нас шокированного взгляда. «Никогда», — говорю я четко, чувствуя, как дрожь в коленях сменяется твердой уверенностью. «Я не вернусь к тебе. Никогда. Уходи». Лицо Славы искажается. Притворная нежность слетает с него, как маска, обнажая озлобленность и спесь. «Все как вчера. Я знаю, что ты беременна от меня». «Тихо!» Не дает мне возразить. «Ты не собиралась мне говорить, верно?» «А я узнал», — оскаливается. «Ты родишь мне его». Шипит, сжимая розу так, что шипы впиваются ему в ладонь, и капли крови падают на пол. «Я через суд установлю отцовство и отниму твоего ребенка». «Ты одна его не поднимешь». «Сделаешь из него нищего, а я дам ему все». «Поняла? Поняла меня?» В этот момент дверь кабинета Влада резко распахнулась. Он стоит на пороге, и выражение его лица заставляет кровь стынуть в жилах. Он не кричит. Он смотрит на Славу гневным взглядом, от которого всем становится физически плохо. Даже воздух в помещении потяжелел. «Ты, Вячеслав, кажется, не понял мой месседж вчера». Голос Влада тихий, ровный и не оставляющий никаких сомнений в том, кто здесь хозяин. «Заявление принес на увольнение или в кабинетах заблудился?» «Я не собираюсь увольняться», — хорохорится Жуков. «Сам не хочу, а уволить меня не за что». «Попробуйте принудительно, я пойду в труд». «Инспекцию». «Уверен, что не за что». «Более чем». «Хорошо. Пойдем, проверим, как ты работаешь». «Давно сам лично хотел проинспектировать». «Дайте мне 5 минут, Владислав Сергеевич. Мне нужно с невестой поговорить. Насколько я вижу, Вера не хочет с тобой разговаривать». «Вчера, давяще, наговорились». «И помнится, я тебя предупреждал, что если еще раз увижу тебя рядом с Верой». Слава на мгновение теряется, но тут же набирается наглости. «Это наше личное дело. Мы не договорили», — выразительно смотрит на меня, будто хочет, чтобы я подтвердила. Влад с перекошенным от гнева лицом делает один шаг. Всего один. Но его рост, его плечи, вся его подавляющая уверенность заставляют Славу инстинктивно отступить. «Только бы не ударил», — мысленно молюсь я. Жуков тогда точно это ему не простит, обязательно снимет побои, и у Влада будут неприятности. По всему похоже, что он именно этого и добивается. «Все, что касается Веры, мое дело», — произносит Влад, чеканя каждое слово. «Ты только что угрожал моей невесте и моему будущему ребенку. При свидетелях. Думаю, у суда будет свой интерес к этому делу. А сейчас охрана проводит тебя до машины. Документы почтой получишь. И не надейся на положительную характеристику. Я сделаю все, чтобы ни в одну приличную компанию тебя больше не взяли». Он даже не повышает голос. Он просто кивает Елене, чтобы она выполняла. Слава бледнее, смотрит то на Влада, то на меня, сжимая и разжимая окровавленные пальцы. «Невеста?» Он смотрит на меня неверящим взглядом. Я распрямляю плечи и, не отрывая взгляда от Влада, отвечаю четко и ясно. «Да, невеста. Но ты беременна моим ребенком». «Я не. Это мой ребенок, Вячеслав», — не дает мне ответить Влад. «Моя невеста. Моя компания. А ты пошел вон. Ты больше здесь не работаешь. Приказ я уже подписал».